в лесу. Мышей у стога оказалось полно. Попискиваешь, ныряли они в перепревшем сене, и Наполеон гонялся за ними, хлопая по снегу лапами и хвостом. 116-му тоже хотелось поохотиться на мышей, да больно уж непривычным было такое дело. Вдруг прямо из-под носа у него выскочила мышь. 116-й схватил ее, проглотил и подпрыгнул от ужаса. Перепуганные мыши спасались под стогом. Наполеон раскопал в сене пещерку, засунул туда нос. От крепкого сенного запаха закружилась голова. Пахло сено душными июльскими грозами, ушедшим летом. Мыши затаились, и песцы бросили охоту, побежали к опушке леса. Пересекли березняк, добрались до больших деревьев. Это были старые елки. На их макушках гроздями висели зрелые медные шишки. У подножия, куда ни навалило еще снегу, ярко зеленел мох, а толстые стволы облеплены были серыми звездами лишайника. Морозной смолой пахли подошвы деревьев, стволы опасно уходили вверх, сплетались там ветвями и вливались в небо высоко над головой. Вдруг сверху послышался тревожный и сильный стук. В красном грозовом шлеме на осине сидел черный дятел, долбил дупло. Заметив песцов, он крикнул пронзительно, расставив в воздухе бесшумные крылья, нырнул в еловый сумрак. На крик его прилетела сорока. «Страх! Страх!» — сварливо закричала она. Наполеон тявкнул в ответ, угрожающе взмахнул когтистой лапой. Но сороку это только раззадорило. С дерева на дерево перелетала она над песцами и кричала на весь лес. Дескать, вот они, беглецы со зверофермы, лови их, держи! Под крик сороки песцы выскочили на вырубку, заваленную ломанными березками, выкорчеванными пнями. Здесь под кучей еловых веток спал заяц-беляк. Он гулял и жировал всю ночь и спал теперь крепко и спокойно. Шорох снега и сорочий крик разбудили его. Длинноухий с выпученными глазами, он с треском выскочил из-под земли у самых ног Наполеона и пошел сигать по вырубке, перепрыгивая пеньки. Песцы замерли от ужаса, а потом дунули в другую сторону. Сорока растерялась, не могла сообразить, что теперь делать, за кем лететь, над кем трещать. Она раздраженно уселась на ветку козьей ивы, закрутила зеленой головой. Настроение у нее совсем испортилось. Неподалеку под елками вдруг зашуршал снег, послышалось сопенье, и на вырубку выбежал гончий Давила. Он равнодушно глянул на сороку, добежал до заячьего следа и тут оживился, фыркнул вправо, влево, а после засунул нос свой, похожий чем-то на кошелек, прямо под кучу еловых веток. Задрожал от радости собачий хвост, и вылетели песцы из гончей горячей головы. Давила рявкнул басом и побежал по новому следу, с удовольствием вдыхая сладкий заячий запах. Загремел голос Давилы под сводами елок, звонкой цепью потянулся по лесу, отмечая путь зайца. Недалеко протянулась цепь, дошла до опушки, заглохла на минутку, и тут на конце ее, как двойной колокол, ударил гром. Сорока слетела с козьей ивы и низом-низом незаметно, быстро и неторопливо скрылась из глаз.